Наконец-то появилась хозяйка. Рогожин поднялся с дивана и пошел навстречу с Лавиным. «Здравствуйте, ребята. Честное слово, соскучился. А как заждались клиенты? На лечение уже отобрано больше 300 человек. А сколько пока не попали в списки, я даже не стану озвучивать. А это с вами что еще за зверь?» «Здравствуйте, Валерий Сергеевич». Ольга слегка обняла Рогожина и мимолетно поцеловала в щеку. «Мы за вами соскучились не меньше. А со мной? Какой же это зверь? Это моя Мурка. Она ко мне в центре прилипла, не оторвешь. Да и к чему отрывать? У каждой порядочной ведьмы должна быть своя черная кошка». «А размеры? Она же в два раза больше обычного». «Подумаешь, размеры. Немного вмешалась в работу гипоталамуса и подстегнула один из центров гипофиза. По моим расчетам, она вообще должна вымахать размерами с небольшую рысь. Ладно, мы с вами ушли от темы. Мурка, посиди пока на диване. Клинику показывать будете?» Огромная черная кошка глянула с обожанием на хозяйку своими зелеными глазищами и, запрыгнув на диван, улеглась на нем, положив голову на лапы. «Смотри, понимает», – удивился Рогожин. «Клинику я вам сейчас покажу, для того и приехал. Поначалу, когда завалили делами, хотел направить вас встречать Рыбина, но, слава богу, раскрутился. Вам, кстати, привет от Татьяны. Она по вашему совету погнала своего Валентина и ничуть об этом не жалеет. Я по своим каналам малость о нем разузнал и тоже не жалею. Гнилой оказался тип». «Дожили», — сказал Игорь, пожимая Рогожину руку. «Простой российский олигарх служит экскурсоводом простой российской семье». «Не такие уж вы простые», — рассмеялся Валерий Сергеевич. «У меня очень большое подозрение, что придет время, и я стану гордиться дружбой с вашей женой. Это время не за горами. Олигархов много, а она такая одна. Да и вы, Игорь, очень сильно изменились. В вас чувствуется сила». «Он у меня почти что Рэмбо. Даже наши друзья сочли, что ему можно дать на одну звездочку больше». «А как же? Над ним целых 4 месяца издевались. Фактически, он умудрился за это время пройти годовую программу подготовки. Да и в магии он уже не полный профан, хотя находится только в самом начале пути». «Вы можете лечить, Игорь?» — удивился Рогожин. — «Как же это вам удалось?» «Нет, лечить я еще не научился. Да мне это и не нужно. А удалось? Медитации плюс помощь жены. Но у меня все пока на уровне ярмарочных фокусов. Вот, например, могу показать». Игорь вытащил из кармана брюк теннисный шарик, который сам начал подпрыгивать у него на ладони все выше и выше. «Достался в наследство от хорошего человека», — пояснил он, имея в виду шарик. — «Если ничего не выйдет с лечением, пойду на эстраду. Я буду жонглировать, а жена выступать со своей Муркой». Кошка подняла голову, посмотрела на Игоря и презрительно фыркнула, словно выражая свое отношение к подобным предложениям. «Она что, действительно вас понимает?» «А чему вы удивляетесь, Валерий Сергеевич?» — засмеялась Ольга. — «Кошачье племя вообще гораздо умнее, чем принято о нем думать. Просто кошки, в отличие от собак, считают людей не хозяевами, а членами своего прайда и слушаются не тогда, когда нужно вам, а по настроению. А у Мурки, к тому же, мозг в 3 раза больше обычного. Давайте не будем отвлекаться на кошек. Показывайте и рассказывайте. Мне не терпится войти в курс дел». «Когда вы подъезжали к клинике, вы видели, что она состоит из 4 зданий. Первое и основное, в котором мы сейчас с вами находимся, это и есть, собственно, клиника. Второе – это инженерный корпус. Поскольку мы все построили за городом, основные сложности были с коммуникациями. По нашей просьбе был выделен участок с остатками соснового леса, находящийся в 5 километрах от газораспределительной станции, с которой газ отводится в несколько населенных пунктов. Соответственно, мы туда присосались. Газ используется для обогрева в холодное время года, бытовых нужд и для получения электроэнергии. Проектировщики сочли целесообразным не прокладывать линию энергоснабжения от ГРС или с другого места, а установить в инженерном корпусе парочку электрических генераторов на газе. По цене получается не намного больше, но зато гораздо надежнее. Вода местная. Пробурили скважину и установили станцию очистки. Третий корпус построен для охраны и прочего персонала. Люди здесь могут отдохнуть и при необходимости переночевать. Последнее здание – это очень маленькое, но уютное кафе, рассчитанное на персонал лечебницы и немногочисленных возможных гостей. А где ночевать нам, если вдруг придется? В основном здании клиники у вас есть что-то вроде квартиры. Там имеется все необходимое, кроме кухни. При наличии кафе она просто не нужна. А что по охране? Я, Игорь, в это мало вникал. Охраной больше ваши друзья занимались. Они же предъявляли определенные требования к строителям по своей части. Знаю только, что в охране задействовано 4 технических специалиста и 12 головорезов вашего управления. Масса датчиков и камер и по периметру, и внутри всех зданий. Как и требовали, все коммуникации сделаны только оптоволокном, а вся электроника заключена в стеклянные экраны. Кроме охраны, в клинике работает еще 53 человека. Точнее, будут работать с завтрашнего дня, пока в ней только охрана. На завтра еще прием больных не планировали, оставили этот день, чтобы вы могли познакомиться с персоналом и определить порядок лечения. Какие у вас, Ольга, сейчас возможности в этом плане? Возможности существенно возросли. Я не Кашпировский, не Чумак, но полсотни тяжелых больных могу принять сразу. И даже довольно быстро после этого восстановлю силы, не прибегая к помощи мужа. Но массовые сеансы исцеления мы демонстрировать не будем. Это сильно обесценит мои услуги в глазах общества и вызовет ненужный шум. «Неужели вы рассчитывали, что не вызовете шума?» – удивился Рогожин. «Я вас никогда наивной не считал». «Шум бывает разный», – пояснила Ольга. «Определенная известность будет нам только на руку. А вот излишний ажиотаж уже нет. Поэтому мы примем компромиссный вариант. В день я буду принимать, скажем, 3-4 группы пациентов по 5 человек в каждой. Потом будут идти бюджетные больные по программе изучения моих методов лечения. В это время здесь постоянно будет группа медиков, человек 5, которые станут изучать не меня, а процессы, протекающие в организме человека в процессе лечения. Я в любом случае своим лечением не облагодетельствую все человечество. Но если медикам удастся создать препараты... «Я понял», – сказал Рогожин. «Интересная идея». Это уже не просто идея. В центре со мной достаточно долго занимались с целью добиться определенных результатов. Требуемого не получили, но зато создали парочку препаратов. Один предназначен для флегматиков и вообще людей с угнетенным состоянием психики. Он процентов на 20 ускоряет прохождение нервных импульсов, что не только делает таких людей более быстрыми, но и повышает тонус сосудов и улучшает работу ряда органов. Это работает получше энергетиков и, если не злоупотреблять, не вредит организму, а наоборот приносит пользу. А второй уже для специального применения. Это те же таблетки, но дающие ускорение процентов на 50. Они сильно увеличивают скорость реакции и работоспособность, но требуют осторожного применения и медицинского контроля. Это уже для экстремальных ситуаций, когда подобное себя оправдывает. «Действительно интересно», – сказал Валерий Сергеевич. «Упаковочку не достанете тех вторых?» «Сделаем», – ответила Ольга, копируя интонацию Крамарова из Ивана Васильевича. «Вернемся к пациентам. Помимо коммерческого приема исследований, будет еще третья категория пациентов, о которых мы договаривались с правительством. Теперь по финансам. Во что обошлись работы по созданию лечебницы? Итоговую цифру назвать можете? Примерно 370 миллионов только с моей стороны. Правда, на эти цели мне выделили беспроцентный кредит и дали гарантии, что если вы не воспользуетесь клиникой, у меня ее выкупят. Иначе я бы на такие вложения не решился и сделал бы все, как и планировал раньше. Немного скромней. В эту сумму не входят расходы на создание системы охраны. Ее можете сами узнать в управлении. За газопровод тоже платил не я. В чьей он собственности, опять же, узнаете в управлении. Деньги шли через них. Ладно, вздохнула Ольга. Будем потихоньку расплачиваться. Какую вы установили стоимость лечения? Разную. В зависимости от сложности заболевания, его прогноза и финансового состояния клиента. Примерно это от 300 тысяч до 2 миллионов. В рублях, конечно. Можно было увеличить в несколько раз, но я помню, что вы мне говорили по этому поводу. Кстати, есть определенная заинтересованность и за рубежом. А когда у вас выздоровевшие попрут косяком, эта заинтересованность возрастет многократно. А там совсем другие стандарты жизни и другие цены. К тому же у вас возникнет множество полезных связей с весьма небедными и влиятельными людьми. А связи полезны не только в родном отечестве. Со временем вы станете фигурой, которую не в раз сможет убрать с доски даже правительство. А вроде у нас с руководством страны не те отношения, чтобы опасаться подобного, сказал Игорь. Они в нас, точнее в жене, сильно заинтересованы. И я не вижу причин, которые изменили бы ситуацию. Я в курсе, кивнул Рогожин. Только ведь все они люди временные. И кто будет у руля лет через 10, сейчас никто не скажет. Поверьте моему опыту, что полностью доверяться российским чиновникам нельзя. Всегда неплохо иметь туз в рукаве, а лучше два. Я так понял, что вы хотите выкупить клинику в свою собственность? Правильно поняли, ответила Ольга. Думаю, что это реально сделать даже за год. Конечно, согласился Рогожин. Даже гораздо раньше, особенно если будут клиенты из-за границы. Только я бы вам советовал расплатиться не только со мной, но и с управлением. Или, по крайней мере, поставить этот вопрос ребром сейчас, пока у вас есть еще такая заинтересованность. Пусть или предоставят счет за свои услуги, или дадут гарантии, что никаких претензий в дальнейшем не последует.